Случилось, видно, это судьба. Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу, и никуда не отпущу. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу, и никуда не отпущу. Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если спросит меня голос небес, кто на свете всех дороже тебе, я отвечу, ничего не тая: дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу, и никуда не отпущу. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу, и никуда не отпущу. Улетят мои веселые дни, и рекламные погаснут огни. Но останется со мною семья, дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу, и никуда не отпущу. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу.